Глава 4. От однорукого бандита до шестирукого Шивы. Жаргонное название игральных автоматов «Однорукие бандиты» было связано с наличием у железных ящиков с цветными экранами, установленных в казино, приводного рычага. Первое роботизированное устройство, которым можно было управлять через защищенные экраны, имело изначально одну руку-манипулятор. С ее помощью оператор мог выполнить нехитрые действия, не подвергая себя риску облучения. Давайте проведем небольшой эксперимент. Попросите нескольких мальчишек и девчонок нарисовать робота. Более чем уверен, что это будет человекоподобный агрегат с двумя руками и ногами, иногда с рабочими инструментами или вооружением. У девочек это может быть робот-няня с куклой в руках. Такими и были первые изображения роботов, созданные художниками и кинематографистами на заре развития робототехники. И в этих образах нет ничего удивительного. Человеку свойственно обучаться. Наблюдая за окружающим миром, он способен получать новые знания. Развитие мыслительных способностей позволило первобытным людям синтезировать многие знания, создавая совершенно непохожие на природные предметы, материалы, устройства. Сначала это было слепое копирование того, с чем сталкивался первобытный человек в обиходе. Когда нужны были особые орудия труда, приходилось напрягать извилины, чтобы на основе образов простых предметов создать то, что поможет в труде, на охоте, в бою. Это стало способом движения вперед, достижения задач прогресса. Мы уже упомянули об изобретении колеса. Предмета, которого нет в природе, но без которого многое в развитии человечества пошло бы не так. Роботы, безусловно, явление такого же порядка. И в первую очередь этот образ носит черты андроида, человекоподобного устройства, у которого есть руки, ноги, голова и глаза. В этом и заключен основной смысл роботостроения — создание реального помощника человека, который способен дублировать его действия. Вместе с тем, таким форм-фактором далеко не исчерпываются конструкции роботов, и в нашей книге мы постараемся проследить за конструкторской мыслью, понять, что обусловило создание того или иного вида роботов. Внешний вид обусловлен предназначением робототехники. Если это робот-воин, у него должны быть средства вооруженной борьбы и защиты. Если помощник по хозяйству, руки-манипуляторы, способные удерживать штангу пылесоса или швабру с тряпкой. А робот-сварщик или механосборщик на промышленном предприятии обязательно оснащается соответствующими инструментами. Надо заметить, что роботизированная сварка является одним из самых распространенных применений робототехники. В автомобильной промышленности она нашла широкое применение благодаря тому, что сборочные конвейеры заводов можно легко автоматизировать, переложив рутинные производственные операции на машину. Оператору предстоит только подготовить рабочее место для робота и снабдить его расходными материалами, к примеру, электродами, и написать соответствующую программу, управляющую манипуляторами. Поточные линии конвейера и однотипность собираемых деталей упрощают автоматизацию сборочного производства автозавода. При массовом выпуске машин робототехника значительно ускоряет и удешевляет машиностроение. Отсюда и такой большой процент применения роботов. Компания General Motors стала пионером в освоении роботизированных линий. Уже в 1969 году на автоматизированной сварочной линии было установлено 26 роботов Unimate. Опыт их использования доказал очевидные преимущества робототехники, и уже через 30 лет в североамериканской индустрии трудилось свыше 120 тысяч роботов. Из них около половины — сварочные роботы. Мы из предыдущей главы увидели, что первые механические слуги или помощники имели форму и вид человека. В этом форм-факторе, человекоподобном облике робота, была зашифрована его главная функция помощника, ведь на протяжении многих веков мастерами-ремесленниками, а впоследствии инженерами-конструкторами, были разработаны сотни тысяч всевозможных инструментов, орудий труда, приспособлений, предназначенных для выполнения той или иной работы. Ручной инструмент должен удобно ложиться в ладонь специалиста, а даже тесная кабина техники позволяла бы трудиться с комфортом в любых погодных условиях. Одним словом, все, что было создано и в доисторические времена, и в постиндустриальную эпоху, было приспособлено в первую очередь под определенный тип функций живого существа. С учетом его роста, длины рук и ног, иногда и веса, если речь шла о планерах или, скажем, размерах купола парашюта, скафандра для водолаза, космонавта. эти измерения и легли в основу определенных стандартов, которые учитывались при проектировании не только орудий труда, но и автомобилей, кабины самолета, космического корабля. А разве помощник не должен быть похожим на того, кому призван служить? Знаменитый греческий философ Аристотель, наблюдая за современным ему обществом, вывел известную формулу «город — единство непохожих». Такое определение как нельзя кстати подходит и под определение огромного отряда роботов. Все они представляют единое сообщество, а вот внешний вид, размеры, функции существенно отличаются, и далеко не всегда человекоподобие является лучшим конструктивным решением для робототехники. Есть множество наглядных примеров, которые доказывают этот тезис. Начать, пожалуй, стоит издалека. Вселенная роботов, а именно так можно назвать механические устройства, призванные заменить труд человека в самых разных отраслях и сферах жизнедеятельности, распространяется не только на объекты на Земле, но и в ближнем космосе. Межпланетные станции и научные зонды, отправленные космическими агентствами для изучения ближнего и дальнего космоса, планет Солнечной системы и в другие галактики. Они рассчитаны на многолетнюю работу в отрыве от Земли. В автоматическом режиме исследуют космические излучения. Приближаясь к планетам нашей Солнечной системы, делают фотоснимки в различных спектрах, а полученные результаты пересылают на Землю. Три ведущие космические державы — Советский Союз, а затем Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай — уже на протяжении нескольких десятилетий отправляют далеко за пределы орбиты нашей планеты исследовательские зонды и межпланетные станции. Все они, безусловно, относятся к семейству роботов, поскольку способны выполнять свои функции в автоматическом режиме. Для такой работы были разработаны уникальные устройства. Во время работы первой Всероссийской школы по искусственному интеллекту и большим данным, которая проводилась в Национальном центре физики и математики в Сарове, мы познакомились с академиком Игорем Каляевым. Игорь Анатольевич — личность, хорошо известная в научных кругах не только России, но и мира. Сфера его научно-технических интересов выходит далеко за рамки проблематики искусственного интеллекта и извлечения новых знаний при помощи нейросетей. В далекие годы, когда в Советском Союзе разрабатывалась программа марсианских исследований, он принимал самое непосредственное участие в создании марсохода — автоматического устройства, способного передвигаться по поверхности Красной планеты и собирать научный материал о химическом составе и механических свойствах ее грунта. Собранные данные затем, в агрегированном виде, должны были передаваться на Землю. Расстояние между планетами составляет громадную величину, поэтому робот-марсоход должен быть полностью автономным. Управленческие команды между Центром управления полетами и марсоходом могли преодолевать космическое пространство от нескольких десятков до сотен секунд. В этом случае управление роботом было затруднено. К тому же никто не мог знать, какая поверхность у четвертой планеты Солнечной системы, и марсоход сделали шагающим, как бывают шагающие экскаваторы для громадных рудных карьеров. Устойчивые ноги опоры поднимали тело робота над поверхностью и перемещали его вперед или назад. Программное обеспечение и исполнительные механизмы для управления роботом и разрабатывал Игорь Каляев. Мы пообщались на тему робототехники. Игорь Анатольевич рассказал, насколько сложными и технологичными стали современные роботы, как удается загрузить их электронный мозг программным обеспечением, насколько приблизились автоматические аппараты к живой материи и человеческому интеллекту. Но для этого роботам нужно было пройти значительную эволюцию. От примитивного робота ростовского мальчишки Вадима Мацкевича до современных бионических роботов, сочетающих механические приводы и органические материалы, свойственные живой природе. Для человека робот должен стать эффективным помощником и заменять его в труде. Именно такую мысль вывел Карл Чапик в своей фантастической пьесе. И чаяния человечества сбылись. В настоящее время промышленные роботы применяются практически во всех отраслях промышленности. В развитых странах уже выросло целое поколение людей, которые не видели производства без роботов. Их история насчитывает уже более 3/4 века. Интересно, что руководство России уделяет внедрению промышленных робототехнических систем огромное внимание. Связано это в первую очередь со стремлением повысить производительность труда. Людские ресурсы, особенно высококвалифицированные рабочие, являются определяющим фактором развития любого производства. С таким подходом мне довелось познакомиться на одном из старейших российских предприятий — на знаменитых ижорских заводах, основанных еще в 1722 году Петром Великим. Тогда на лесопильне, принадлежавшей Александру Меньшикову, построили завод, который обслуживал нужды Адмиралтейства. За 300 лет ижорцы несколько раз меняли профиль предприятия, но неизменным оставалось стремление давать продукцию самого высокого качества. Сегодня заводы принадлежат госкорпорации «Росатом». Для атомной энергетики и нефтегазового комплекса страны здесь изготавливают высокотехнологичную продукцию. И это является объяснением, почему даже рабочие, управляющие рядом сложных роботизированных станков, имеют высшее инженерное образование. Для роботизированных производственных линий ключевое значение имеет не квалификация рабочих, а компетенция инженеров-технологов, которые разделяют процесс на элементы и обучают умную технику. В управляющие компьютеры задания поступают прямо из проектного бюро. И операторы только следят за ходом работы на экране монитора, куда выводится вся информация о производстве продукции. В развитых странах на 10 тысяч рабочих мест приходится 1000 промышленных роботов, и первую строчку рейтинга с такими показателями занимает Южная Корея. На втором месте – крошечный по меркам других стран – Сингапур. Здесь 670 роботов на то же количество работающих. Следом идут Япония – 399, и Германия – 397. Именно на лидеров роботизации призывает ориентироваться президент России Владимир Путин. Как это сделать? Достаточно посмотреть на опыт нашего восточного соседа – Китая. Вторая по мощности экономика мира на протяжении последних 10-15 лет вкладывает огромные средства в роботизацию. Китайцы автоматизируют все, что поддается автоматизации. Одним из примеров создания предприятий с нуля по самым высоким технологическим требованиям является завод, принадлежащий бренду Haier, на котором будут собирать стиральные и стирально-сушильные машины премиального бренда Cossarty. В цехах завода, который выпускает в год 2 миллиона машин, практически нет людей. Все операции переложены на плечи, точнее манипуляторы, роботов, и они работают как слесари высшей квалификации. Китай сегодня – самая населенная страна мира. Казалось бы, трудовых ресурсов в избытке. Китайцы очень дисциплинированные работники. Именно это их качество привело к тому, что страна за несколько десятилетий стала мировой фабрикой высоких технологий, и все же роботы приходят в цеха, обеспечивая круглосуточную, безостановочную работу сборочных конвейеров. И китайская производственная марка все больше отдаляется от понятия «китайский ширпотреб». Роботы делают свою высшую миссию безукоризненно.